Глава четвертая. Погоня. Переплыть реку на каком-нибудь плавсредстве не представлялось возможным. Осветительные ракеты улетали в черное небо с немецкой пунктуальностью, практически без длинных пауз. Оставалось уповать лишь на то, что участок реки, на который пал выбор полковника Северилова, не находится под таким пристальным присмотром немецких постов, как выше или ниже по течению. Вся хитрость заключалась в береге. Его нельзя было ни войскам штурмовать сходу, потому что он был скалист и крут, ни разведчики не могли преодолеть подъем без больших затрат энергии и сил. Кроме того, никто не знал, что там творится наверху, поэтому ни одна разведгруппа не рискнула пройти по этой неведомой дорожке, что, по мнению Северилова, давало хороший шанс Маркелову и его команде. Ведь длительное бездействие притупляет и усыпляет бдительность в войсковых частях. В особенности, эта аксиома касается часовых. Реку преодолели вплавь, раздевшись до исподнего. Свою одежду и оружие каждый из разведчиков переплавлял на крохотном плотике, утыканном ветками для маскировки. А на головах у всех были венки, очень похожие на птичьи гнезда. Обычно речной плес в любое время дня и ночи полнился разным мусором, особенно во время проливных дождей. Что только не плыло вниз по течению. Доски и бревна от разрушенных бомбардировками мостов, снарядные ящики, срезанные осколками ветки деревьев и кустов, куски дерна из разрушенного водными потоками берега, различная домашняя утварь. Но больше всего было трупов. Казалось, что их извергает сама преисподняя, где уже не осталось места для жертв кровавой войны, потому что, по здравому размышлению, не могло гибнуть столько людей за день. И тем не менее вздувшиеся от газов, полуразложившиеся мертвецы все плыли и плыли и плыли. Крутой берег вынырнул из темноты неожиданно. На узком каменном выступе старшего лейтенанта Маркелова уже ждали, подхватили под руки и помогли забраться наверх. Оказавшись на берегу, Маркелов невольно сказал: «Слава тебе, Господи!» Он не был верующим, но иногда ему казалось, что его поступками движет какая-то внешняя сила. Особенно это было заметно во время серьезных испытаний, когда до смерти оставался даже не шаг, а неизмеримо меньшая величина. Одевались быстро и без слов. Сержант Кучмин с автоматом наготове охранял остальных. Вниз по течению шли около получаса, пока Пригода, который был впереди, не заметил узкую расщелину. Первым полез ефрейтор Ласкин. Он был гибкий, будто виноградная лоза, цепкий, как белка, и юркий, словно тот зверек, от которого ему досталась фамилия. Поэтому ефрейтору и выпала миссия первопроходца. За ним начал подниматься и старшина Татарчук для страховки. Время тянулось мучительно долго. Маркелов с тревогой поглядывал на восток, где уже появилась светло-серая полоска утренней зари. Наконец прозвучал условный сигнал, и разведчики начали по очереди втискиваться между шершавыми стенками расщелины. Наверху обрыва дул легкий ветерок. Когда Маркелов присоединился к разведчикам, Степан Кучмин уже ловко орудовал ножницами, делая проход в проволочных заграждениях. «Понатыкал фашист, сволочь недобитая, колючек, аж три ряда!» — зло шептал Кучмин Ласкину, который помогал ему, придерживая обрезанные концы колючей проволоки. «Да еще и запутал. Думают, что застрянем. А хрен вам с прибором! Стоп!» Кучмин замер. «Мина!» — подумал Ласкин, цепенея от страха. По натуре он был человеком совсем не робкого десятка, но мин почему-то боялся панически. «Сигнальная проволока», — шепнул Кучмин. Страх прошел, но от этого легче не стало. Ласкин знал, что эта проклятая сигналка, туго натянутая проволока с понавешенными на ней пустыми консервными банками, металлическими пластинками и крохотными рыбацкими звонками, преграда почти непреодолимая. Достаточно рукам хоть чуть-чуть дрогнуть, и ты уже кандидат в покойники. Задребезжат банки-жестянки, затренькают звонки, а вслед за этим концертом в вступят в дело пулеметы, которые свой сектор обстрела прочесывают с истинно немецким пролежанием и методичностью. И тогда от них полетят только пух и перья. «Что будем делать, Степа?» — с невольной дрожью в голосе спросил Ласкин. Что делать, маму их фашистскую? Назад пути уже нет, так что будем резать. Передай, пусть приготовится. Режь». Уперев локти в землю, Кучмин зажал в ладонях коварную проволоку. Удержать во что бы то ни стало. От страшного напряжения даже заломило в висках. «Давай», — не шепнул, выдохнул он Ласкину. Ножницы мягко щелкнули. Невесомая до этого проволока вдруг налилась тяжестью и потянула руки в стороны. Медленно, по миллиметру, Кучмин начал разводить их, постепенно опуская обрезанные концы вниз. У самой земли один конец перехватил Ласкин. «Степа, наша взяла!» — радостно прошептал Ласкин на ухо Кучмину. «Фух, мать его!» — ответил тот и облизал мгновенно пересохшие губы. «Последний ряд остался, Степа!» «Погодь чуток», — молвил Кучмин, с трудом отрывая занемевшие руки от земли. Его измазанные ржавчиной широкие мозолистые ладони были в крови, которая сочилась из-под ногтей. Утро выдалось туманным и сырым. Где-то вдалеке шла гроза, и сильный ветер, пролетавший с рассветом, зло трепал верхушки деревьев, рассыпая по земле редкие дождинки. Разведчики в основном бежали, лишь изредка, чтобы немного отдохнуть, переходя на шаг. Они хотели как можно быстрее оказаться в глубоком тылу противника, чтобы уменьшить до минимума возможность встречи с заградительными группами немецкой контрразведки. Первый привал разведчики устроили в заброшенной мазанке, построенной во времена царя Гороха. Она притаилась в небольшой ложбинке и казалась тихим и безопасным приютом в неведомой земле, которая никогда не знала войны. Дикий виноград оплел саманные стены мазанки густой сетью и через проломы в сгнившей соломенной крыши протянул свои гибкие плети внутрь. Позади рос старый заброшенный сад, заросший диким кустарником и высокой травой в пояс, а из дверей мазанки открывался великолепный вид на туманные луга и дальние горы, покрытые лесами. «Кучмин, время!» — посмотрел на часы Маркелов. Степан быстро забросил антенну на дерево, настроил рацию и послал первое сообщение в разведуправление штаба фронта. Тем временем Пригода расположился на широкой лежанке и, постелив кусок чистой фланели, начал торопливо выкладывать на него из вещмешка съестные припасы. Он резал сало на порции с таким прилежанием, что даже высунул кончик языка от напряжения. «Кое-кто в своей стихии». Татарчук и здесь не удержался, чтобы не позубоскалить. «Где сало, там и наш Петро». «А может, ты не хочешь? Но то твое дело». Пригода, который было протянул старшине его порцию, отдернул руку. «Эй, Петро, ты что, шуток не понимаешь?» «Вот и жуй своей шуткой». Кучмин и Ласкин, посмеиваясь над обоями, быстро работали челюстями, заканчивая завтракать. Старший лейтенант, усердно пережевывая тугое сало, уточнял на карте маршрут, сверяясь с компасом. На душе было легко и радостно. Первый и, пожалуй, самый опасный этап поиска позади. На связь вышли вовремя. Вдруг Ласкин насторожился и выскочил из мазанки. За ним поспешил и Пригода. Маркелов, старшина и Кучмин приготовили оружие. «Собаки, командир», — сказал Ласкин, вытянув шею, он медленно ворочил головой. Теперь уже все услышали приглушенный расстоянием собачий лай, который приближался со стороны Днестра. «Идут по следу. По лаю слышно». Ласкин тяжело вздохнул и вопрошающе посмотрел на старшего лейтенанта. «Эх, махорочки бы им подсыпать нашей, чтобы дыму этих псин пошел из ушей». Татарчук вытащил из кармана вышитый гладью кисет с ядреным самосадом, задумчиво взвесил его в руках и сунул обратно. «Но им тут и мешка не хватит, оравый прут». «Уходим», — приказал Маркелов. Спустя минуту мазанка опустела. Примятая сапогами трава постепенно выпрямлялась, где-то встревоженно прокричала сорока и тут же умолкла. «Не могу, командир!» — Татарчук со стоном опустился на землю. «Спина, будь она неладна, осколками в 41-м». Старшина, серея лицом, закрыл глаза. Разведчики, потные, запыхавшиеся, бежали уже около получаса, столпились вокруг. «Аптечку!» — Маркелов упал на колени возле старшины. «Быстрее!» Старший лейтенант намочил ватку в нашатыре и сунул под нос Татарчуку. Старшина сморщился, закрутил головой и виновато взглянул на Маркелова. «Вот незадача!» Он попытался встать, но тут же завалился обратно. «Ноги не держат. Уходите. Я их попродержу тут маленько. Все равно кому-то нужно». «Нет». Маркелов в отчаянии рванул ворот гимнастерки, перехватило дыхание. «Мы понесем тебя». «Командир, уходите, я задержу их». «Старшина Татарчук, здесь я командую. Внимание всем. Несем по очереди. Я первый». Темп движения замедлился. С прежней скоростью бежали только тогда, когда Татарчука нес пригода, но его тоже надолго не хватало. Все-таки бегать с грузом не ходить, пусть даже по болотистой местности.